И когда только эта парилка закончится, Ярила жарит так, что даже дышать больно. «Радуйся, что нас не отправили в пустыню, бандитов ловить», — усмехнулся Матвей, про себя отметив, что казак назвал солнышко старым названием. «Вот где настоящая парилка была бы. Бывал я в пустыне», — усмехнулся Егор. «Про Карабагас гол слыхал?» «Конечно», — удивленно кивнул парень, вспомнив странное природное явление посреди степей. «Это и вправду была настоящая пустыня, окруженная степями, со своими дюнами, песчаными барханами и прочими пустынными прелестями. Откуда она взялась и почему, осталось неизвестным даже в его прежней жизни, но все ученые сходились в одном. Этот участок земли настоящая пустыня, ничем не отличающаяся от той же Аравийской или еще какой. И как тебя туда занесло?» С интересом уточнил Матвей. «Случаем. Банду степняков гнали, людоловов. Долго мы их искали. Повадились, сволочи, детей да девок в нашей округе воровать да в Туреччину продавать. Выследили, а после вдогон пошли. Перенять не получилось. Вот и загнали их в ту пустыню. Тяжко пришлось, но Бог миловал. Ни один не ушел. Всю банду вырезали. Вот тогда и посмотрел своими глазами, что такое та пустыня. И как тебе?» Иронично поинтересовался парень. «Избави Бог там еще раз оказаться», — истово перекрестился Егор. «Жуткое место. Как там люди живут, и помыслить не могу. Понятно, что они там у себя дома, но все одно страшно. Мы тогда едва все без коней не остались, едва вышли». «Повезло», — сочувственно кивнул Матвей. «Не то слово. Всем десяткам в голос молились, чтобы отвел Господь смерть лютую», — зябко передернув плечами, вздохнул казак. «Ну, ежели уж там выжили, значит, срок не пришел ваш», — философски проворчал парень, пряча улыбку. Матвей отлично понял, что казаки, увлекшись погоней, сходу влетели в пески пустыни и, только догнав банду, сообразили, где оказались, что не помешало им уничтожить работорговцев. Ну, а после, когда горячка боя схлынула, они и ощутили все прелести пребывания в настоящей пустыне. Судя по рассказу, от края они отдалились не очень сильно, но и этого десятку хватило. «А кто тем десяткам командовал?» — чуть подумав, уточнил он. «Так Елизар, сына его степняки скрали, выкупать пришлось. Вот он с тех пор и взъелся на них, люто». «А то ну как?» — удивленно протянул Матвей, припомнив своего учителя. Их разговор прервало появление толмача. Ахмед хан, придержав коня, поравнялся с Матвеем и, кивком поздоровавшись с Егором, негромко спросил: «Матвей, ты трофей продавать станешь?» «Ну, так не с собой же их тащить», — фыркнул парень. «Кони дома добрые, а винтовки эти и слова доброго не стоят. Не очень ты ласково о немецкой механике», — поддел его толмач. «В часах у них механика добрая, а оружие так себе», — отмахнулся Матвей. «Но признать надо, что сталь они добрую используют. Крупповская сталь на весь мир известна», — улыбнулся Ахмед хан. «Не слыхал?» — равнодушно мотнул парень чубом. «Но сталь и вправду добрая». «Издеваешься?» — изумился толмач. «Ты ж механик, тебе такие вещи знать сам Бог велел. Мне интересно знать, из какого сплава та сталь сделана, а кто ее варил и на какой мануфактуре, дело десятое», — отмахнулся Матвей. «Но точно тебе сказать могу, что в винтовках этих немцы тот же способ взяли, что и наш господин Мосин, только стебель затвора изогнули. А тебе интереснее было бы, ежели по ней самовзводные винтовки делали», — снова поддел его толмач. «Будь у меня сталь толковая для пружин, я бы ее и сам сделал», — отмахнулся парень. «Чего?» — от удивления Ахмед хан едва из седла не выпал. «Ты, а что тебе не так?» — иронично поинтересовался парень. «Пистолет ты моей работы видел, и даже стрелял из него. А теперь скажи, чем пистолет от той же винтовки отличается?» «Как это чем?» — не понял толмач. «Длиной ствола, механизмом, патроном». «Верно, только механизм там будет тот, который я в него поставлю, а для того мне толковые стали нужны, а все остальное мелочи. Ты еще скажи, что уже придумал, как это будет», — недоверчиво проворчал Ахмед хан. «А чего там сложного?» — продолжая улыбаться, поинтересовался Матвей. «Для самовзводной винтовки можно взять два способа. Один — от отдачи после выстрела, чистая механика, на пружинах. А второй — это когда порох, сгорая, по стволу проходит. Вот часть его можно в обратную сторону направить, чтобы он затвор выталкивал. Но для такого оружия порох добрый нужен, который при сгорании мало копоти дает. Дорого встанет», — вздохнул Матвей, напуская на себя удрученный вид. «Чтоб тебя», — растерянно проворчал толмач, глядя на парня изумленным взглядом. «И давно ты о таком думаешь?» «Да вот, Как в походе время появилось, так и кручу в башке всякое, пожал парень плечами. Ладно, с газовым возвратом понятно, помолчав, принялся рассуждать толмач. Хотя я и представить себе не могу, что там за механика должна быть. А вот та, что на пружинах, как ты ее себе представляешь? Просто, две пружины по бокам от затвора, на растяжку их ставить, и как выстрелил, так пуля в ствол, а затвор отдачи назад. Пружины растянулись и, сжимаясь, из магазина патрон подхватили и патронник его. Только казенную часть крепко переделать придется. Деревянная отдача не выдержит, задумчиво добавил Матвей. А гильзу куда выбрасывать будет? В бок отмахнулся парень. Под затвором наплыв в казеннике малый сделать, вот за него гильза за краиной цепляться и будет. Вот так просто, растерянно протянул Ахмед Хан. Ему, как офицеру разведки, сходу стало понятно, что подобное оружие сразу бы вывело страну на новый уровень. Но и опасность от такого изобретения он тоже отлично понимал, помня о технической отсталости империи от других государств. Удрученно покачав головой, толмач взял себя в руки и, ухватив Матвея за рукав, тихо прошипел: «Ты, друже, не спеши своими изобретениями размахивать, и делать такую винтовку тоже не торопись. Не приведи Господи, она кому из наших заклятых друзей попадет, все кровью умоемся. Угу, поучи свою бабу щи варить», — фыркнул про себя парень, кивая. «Я уж понял, что самому такое не потянуть», — отозвался он. «Для себя самого еще смогу сделать, а на продажу мануфактура нужна. Да ты смеешься, что ли?» — вдруг возмутился толмач. «Я тебе русским языком говорю, не делай пока, опасно. Если уж так не имется, к господину Мосину поезжай. Он сразу поймет, стоит твоя идея чего, или так, придумка занятная. Станет он со мной говорить», — грустно усмехнулся Матвей. «Он офицер, а я казак простой. Нет уж, первым делом сам сделаю, проверю все, а уж после и про столицу подумать можно будет. Но сначала придется пружины толковые искать, или сталь подходящую». «Погоди, а для пистолета ты где пружину взял?» — опомнился толмач. «Так в Юзовку батя ездил, там и сталь всякую брал, и уголь добрый для ковки булата, потому и долго делал. Все пружин толковых свить не получалось. Рехнуться с тобой можно», — растерянно проворчал Ахмед Хан. «И много у тебя таких придумок, с десяток наберется», — пожал Матвей плечами. «Да только в нашей кузне их не сделать. Точнее, можно, но уж больно долго делать придется, да и дорого получится. Те же пружины, к примеру, батя десяток стали всяких привозил, пока я толковую пружину сделал. Эх, пустили б меня в той же Юзовке в цеха, вот где я бы развернулся», — мечтательно протянул Матвей. «И, слава Аллаху, что не пустит», — проворчал в ответ Ахмед Хан. «Тебе дай волю, такого напридумываешь, что сам Иблис ужаснется. Будь моя воля, я б тебя за забором запер и все твои придумки под замок складывал, чтобы иностранцы не добрались. Добрейшей души ты человек», — рассмеялся Матвей, ткнув толмача кулаком в плечо. Очередная стычка с турецкими аскерами случилась на следующий день. За очередным поворотом головное охранение из пары пластунов засекло движение навстречу колонне. Получив сигнал, казаки стремительно рассыпались в стороны стропы. Коноводы увели коней в конец колонны, а бойцы кинулись прятаться за камнями, привычно готовя карабины к бою. Матвей, быстро пробежавшись мимо своих подчиненных, убедился, что парни спрятались толково, вскочил на высокий валун и, с него перебравшись на камень побольше, плюхнулся на живот, загоняя патрон в патронник. С этой точки он видел и мог контролировать тропу от поворота до самой дальней точки, где коноводы укрыли коней в распадке между скал. Убедившись, что до него самого дотянуться сложно, парень чуть сместился и, наведя ствол в сторону противника, замер, ожидая его появления. Минут через 20 цокот подков ясно показал, что турки приближаются спокойным, ровным шагом. Это означало, что пластунов они не заметили и о засаде не подозревали. Еще минут через 5 из-за поворота показались первые всадники. Турки ехали спокойно, весело переговариваясь между собой. Прижавшись к валуну, Матвей замер, дожидаясь, пока весь отряд втянется в ущелье. Вообще, этот участок границы больше напоминал природный лабиринт, чем хоть какое-то подобие границы двух государств. Сплошные распадки, ущелья и скальные выступы. Дождавшись, когда авангард противника минует его валун, Матвей сместился чуть назад и приготовился вскочить по первому же выстрелу. Начать должны были пластуны, оставшиеся в голове колонны казаков. Выпускать из засады противника никто не собирался. Для сотни это могло закончиться плачевно. Османы знали приграничную местность, как свой карман, а значит, устроить серьезную засаду для них не составило бы труда. Пока казакам элементарно везло. Да, в сотне были легко раненые, случилась и пара переломов, но никто не погиб. А значит, эту тенденцию нужно было сохранить любым путем. Напрягшись, Матвей ждал выстрела, и едва только он прозвучал, вскочил, словно подброшенный пружиной. Одним плавным движением вжав приклад карабина в плечо, он чуть подправил прицел и тут же нажал на спуск. Десяток метров для тяжелой трехлинейной пули не расстояние. Турка просто вынесла из седла. Плавно передернув затвор, парень сместился чуть в сторону и снова выстрелил. Турецкий ответ не заставил себя ждать, но он не просто так с каждым выстрелом смещался. Грохот карабинов перекрывал в ущелье все звуки, отдаваясь в ушах и заставляя бойцов болезненно морщиться. Но стрелять от этого казаки не переставали. Несколько минут грохота, дикого конского ржания и яростных выкриков, и противник вдруг закончился. Весь, встав на самый край валуна, Матвей быстро пересчитал погибших турок и невольно присвистнул. Полсотни не самых плохих бойцов были уничтожены кинжальным огнем в течение пары-тройки минут. Пластуны, первыми начавшие эту кровавую вакханалию, выскочили из ущелья и, убедившись, что никто из отряда противника не ушел, принялись осматривать тела на предмет случайно выживших. Остальные бойцы занимались тем же, попутно отлавливая перепуганных лошадей и передавая их коноводам. Спустившись с валуна, парень сменил карабин на револьвер и включился в работу. Привычным движением он пинком переворачивал тела на спину и без долгих раздумий наносил удар кинжалом в сердце. Патроны денег стоили, да и шуметь лишний раз не хотелось. И так грохоту было хоть отбавляй. Отдельная команда занималась сбором трофеев. Десяток казаков обыскивали уже проверенные тела и скидывали все найденное в пустые мешки. Перебирать трофеи и раздавать слонов планировалось после. Еще одна команда принялась перетаскивать трупы куда-то в сторону от тропы. Оставлять полсотни тел на тропе было глупо. Казаки, закончившие контроль, принялись помогать похоронной команде. Чем быстрее сотня уйдет с места боя, тем лучше. Это понимали все, так что никто даже не пытался отлынивать. Спустя полтора часа после сигнала тревоги, засыпав за собой все кровавые пятна на тропе песком, сотня ушла из ущелья к ближайшему ручью. Благо с водой в этих местах было попроще. Ручьи и горные родники попадались регулярно, так что было из чего выбирать. Припомнив местную географию, Матвей вспомнил, что где-то дальше должны быть несколько крупных озер. Верст через семь Гамалей объявил привал. Нашлось подходящее место для лагеря. Что ни говори, а место для бивака под отряд в сотню человек найти не так просто. Ведь помимо людей в отряде были еще и лошади, а они занимали места гораздо больше. В общем, увидев подходящую площадку, сотник объявил привал, и казаки, привычно обиходив коней, принялись потрошить добычу, негромко перебрасываясь солеными шуточками. Роман, вывалив на кошму содержимое двух мешков, поворошил получившуюся кучу пальцами и, презрительно хмыкнув, проворчал: «Барахло сплошное, и слова доброго не стоит». Тут и вправду были обычные походные мелочи, плюс снятые с турок ножи, бритва и несколько карманных пистолетов. Матвей, не удержавшись, первым делом принялся осматривать оружие. Два браунинга, маузер и даже итальянская беретта на 5 патронов. Удивленно хмыкнув, парень с интересом покрутил пистолет в руках и, выщелкнув магазин, оттянул затвор. Калибр примерно 6,5 мм, в магазине 5 патронов, но даже в его лапище эта игрушка лежала достаточно удобно, чтобы суметь выстрелить без проблем и задержек. «Интересная машинка», — усмехнулся Ахмед Хан, присаживаясь рядом. «Интересная, только редкая», — задумчиво проворчал Матвей, продолжая рассматривать оружие. «Забирай, друже», — усмехнулся Егор, и сидевший вокруг кошмы десяток дружно закивал. «Все одно нам такое оружие без надобности, а ты, глядишь, чего и удумаешь, на него глядючи, и остальные пукалки тоже забирай». «Благодарствую, казаки», — улыбнулся Матвей. «Но, пожалуй, я заберу вот эти два», — он указал на маузер и беретту. «А браунинги я с вашего разрешения ему отдам», — кивнул парень на сидевшего рядом толмача. «Ему такие стволы в самый раз будут, и незаметные, и шуму с них немного. Сам решай», — равнодушно махнул Егор рукой. «Дядька Егор, Пригляди, чтобы братам все поровну досталось, а мы прогуляемся пока, попросил Матвей и, кивком головы позвав толмача за собой, поднялся. Они отошли к берегу ручья, и парень, кивая на пистолет в руке Ахмед-хана, негромко произнес: «С деньгами я тебе помочь не могу, а вот оружие для схронов добыл. Сам видишь, они у тебя почти все одной марки, так что с припасом быстро все сделаешь». «Удивил», — проворчал толмач с заметной растерянностью. «И ведь все продумать успел. Не расскажешь, с чего так решил? А чего тут рассказывать?» — пожал Матвей плечами. «Мы уйдем, а тебе по этим холмам еще долго бродить. Вот и подумал, что несколько схронов с деньгами и оружием лучше, чем один или даже два. Или я ошибся в чем?» «Не ошибся», — грустно улыбнулся толмач. «И спаси тебя, Всевышний, за помощь и поддержку». «Ни на чем, друже», — улыбнулся Матвей в ответ. «Знаешь, будь мы сейчас дома, на Кавказе, я бы с удовольствием назвал тебя своим кунаком», — помолчав, тихо признался Ахмед-хан. «С таким другом можно и невесту красть, и с кровниками воевать». «Благодарствую», — склонил Матвей голову. «Для меня это было бы честью». Парень ни на секунду не кривил душой. «Человек, способный ради своего дела много лет подряд рисковать ежедневно жизнью, а будучи офицером, не считая зазорным запросто общаться с простым человеком, мог вызывать только уважение». Ахмед-хан задумчиво подкидывал на ладонях подаренные пистолеты, думая о чем-то своем, а Матвей замер, глядя в воды тихо журчавшего ручья. Сколько они так молчали, они и сами не знали. Время словно остановило свой бег. Наконец, чуть тряхнув головой, толмач вздохнул и, не поднимая головы, еле слышно произнес: «Знаешь, Матвей, я в своей жизни повидал многое, но впервые я жалею, что не могу вернуться в империю. Вернуться, чтобы зажить обычной жизнью, пусть даже не в столице, а в своих горах. Сказать по совести, плевать на столицу, мишура, чванство и интриги. Вот и все, что там теперь царит. А в горах хорошо, да, жить трудно. Иной раз по весне даже хлеба не хватает, но это моя родина. А если рядом есть такой друг, то и все проблемы не страшны. Вместе их всегда можно решить, верно, друже?» «Вместе можно», — вздохнул Матвей, коротко кивнув. «При любом раскладе, про станицу мою ты знаешь. Случись беда, приходи. Чем смогу, помогу». «Благодарствуй, друг», — поклонился в ответ толмач. «Вернемся, я тебе на бумаге распишу, где меня в Тегеране искать, и еще одно место опишу, это уже в Баку. Ежели что, встретимся там. Бумагу после сожги, запомни, что написано, и сожги. Кроме тебя, про те места никто знать не должен. Уговор, не сомневайся», — решительно кивнул парень. «Иметь возможность отхода, пусть даже за границу, было неплохо, особенно в свете грядущих событий». Чем ближе становился памятный год, тем больше Матвей выискивал возможность спрятать своих близких от возможных проблем. Хотя уход за кордон он считал самым крайним решением, но и не сбрасывал его со счетов совсем. Как ни крути, а некоторые изменения в истории все равно имеются, а значит, и с ним может случиться все, что угодно. Достаточно было вспомнить 3 миллиона доносов, написанных всякими доброхотами. «Думаешь, у нас получится скрыться от всех?» — помолчав, тихо спросил Матвей. «Не забывай, что у нас теперь есть свой клан», — усмехнулся толмач. «Но ведь я иноверец. Думаешь, они меня примут?» «Не сомневайся. Человек, подаривший клану свою кровь, становится кровным родственником. У местных кочевников такими вещами не шутят. Для них такой воин, как ты, это подарок небес. К тому же ты еще и кузнец. Так что даже не сомневайся. Примут как родного. Надеюсь, до этого не дойдет», — растерянно хмыкнул Матвей, представляя, как отреагирует Катерина, узнав, что он ей изменил. «Все это на самый крайний случай», — вздохнув, наставительно пояснил толмач. «Если уж даже ты, сидя в своей станице, сумел заметить, что в империи что-то идет не так, то что говорить про остальных, тех, кто занимается политикой всерьез? Во всяком случае, я хочу, чтобы у тебя была возможность спасти своих близких. Да и мне теперь есть, куда уйти, чтобы скрыться от возможного преследования. Сам понимаешь, если меня раскроют, то искать станут первым делом в горах. Думаешь, тебя могут так просто отдать иностранным разведкам?» Не удержавшись, прямо спросил Матвей. «Все может случиться. Не хочется в такое верить, но так бывает. Не часто, но бывает», — нехотя признал Ахмед-хан. «Спаси, Господи, страну нашу», — проворчал парень, перекрестившись. «Ее должны спасать сами жители, а не высшие силы. Первым делом ее должны спасать те, у кого есть для этого власть. А ежели спасением станут заниматься простые люди, то это уже будет не спасение, а революция и бардак, фыркнул парень. И тут прав, рассмеялся толмач, но смех этот прозвучал натянуто. Их разговор прервало появление Романа. Подошедший к ним казак позвал приятелей ужинать. Пока начальство разбиралось с добычей, строило планы и вело заумные беседы, казаки успели собрать топливо и развести небольшие костерки, на которых и сварили походный кулеш. Получив от посыльного очередной кисет с трофейным серебром, Матвей быстро разделил его с бойцами десятка и с благодарным кивком принял у кашевара котелок с варевом. Поев, он отмыл посуду в ручье и, напившись чаю, растянулся на кошме, готовясь как следует отдохнуть после стремительного боя и странного разговора с толмачом. Матвей ожидал всякого, но не того, что офицер разведки, дворянин, а офицер это априори человек, имеющий дворянское достоинство, признается в том, что готов назвать его другом по обычаям своих предков. У горцев Кавказа кунак это не просто друг, это почти брат, которому можно доверить самую страшную тайну и, без всякой опаски предательства, подставить спину. Тот, кто всегда придет на помощь и, не раздумывая, рискнет жизнью, чтобы помочь. Ахмед хан сказал правду, с кунаками крали невест и резались с кровниками. Так было от создания времен, и так есть теперь. И то, что офицер разведки прямо сказал такое, крепко удивило парня. Спустя двое суток сотня снова двинулась в путь. Увеличившийся табун трофейных коней заметно снижал скорость передвижения, но девать лошадей было просто некуда. Два дня прошли спокойно, а на третий сотник, найдя, наконец, на карте отмеченное там какое-то поселение, с заметной радостью приказал сворачивать в нужную сторону. От трофеев нужно было избавляться. Еще через день они подошли к какому-то то ли городку, то ли большому селу. Увидев кучу вооруженных людей, местные жители сначала ударились в панику, а после, увидев, что казаки не делают попытки атаковать, настороженно замерли, попрятавшись. Из городка вышла делегация примерно в 10 человек и осторожно приблизилась к сотне. Вышедшие им навстречу Гамали с Ахмед ханом начали переговоры. Старейшины городка, или черт знает как их тут называют, услышав, что казаки пришли не воевать, а торговать, заметно оживились. А узнав, что продавать они собираются коней и оружие, буквально воспряли, словно легендарная птица. Наблюдая все это со стороны, Матвей не мог сдержать усмешки. Вполне ему понятная реакция обычных людей читалась без всякого перевода. Еще через примерно полчаса из поселения вышло несколько молодых, крепких людей и прямым ходом направились к табуну, выставленному на продажу. Оружие бойцы сложили отдельно, предварительно разрядив. Патроны ссыпали в один кожаный мешок. Пусть потом сами распределяют по стрелкам. Специалисты принялись осматривать коней, действуя вполне профессионально. Наблюдая за их действиями, Матвей про себя отмечал, что мужчины знали, куда смотреть и что проверять. Закончив с лошадьми, троица из пришедших лошадников занялась оружием. Вот тут парня ждало полное разочарование. Неловко передергивая затворы, мужчины заглядывали в стволы и ковырялись пальцами в казенной части винтовок. Матвей только хмыкал, пытаясь понять, что именно они хотят там найти. Стоявший рядом с покупателями Ахмед хан, что-то спросив, быстро огляделся и, заметив парня, жестом позвал его к себе. Подойдя, Матвей вопросительно выгнул бровь, продолжая краем глаза отслеживать все движения мужиков. «Покажи им, что все винтовки в рабочем состоянии», — попросил толмач. «По разу из каждой выстрели вон в тот камень», — ткнул он пальцем в булыжник метрах в 100 от места торга. Коротко кивнув, Матвей подхватил ближайшую винтовку и, рывком распустив завязку на мешке, не глядя выудил из него один патрон. Сунув его в патронник, парень привычно щелкнул затвором и, вскинув оружие, нажал на спуск. Выстрел, звонкий щелчок и визг рикошета. Даже не глянув на результат выстрела, Матвей отложил винтовку и тут же подхватил другую. Все повторилось. Покупатели замерли, завистливо наблюдая за ловкими действиями парня. Отстреляв все винтовки, Матвей вопросительно посмотрел на толмача. Чуть кивнув, тот повернулся к покупателям и что-то спросил. В ответ раздалась длинная тирада от одного из старейшин. От их делегации отделился молодой мужчина и поспешил в городок. Спустя примерно минут 40 оттуда вышла очередная процессия. Мужчины несли пару увесистых корзин. Подойдя к сотнику, они поставили свою ношу на землю и отступили в сторону. Старейшина что-то произнес, и толмач, пряча усмешку в бороду, перевел, кивая на тару. «Здесь серебро, которое они обещали за коней и оружие. Можно пересчитать. Заняться мне больше нечем», — сварливо отозвался Гамали. «Скажи там, что положено, и поехали. Нам еще место для ночевки искать». По жесту сотника казаки подхватили корзины и поволокли их к вьючным лошадям. Коноводы перебросили покупателям поводья коней и отправились следом. Понимая, что все закончилось, Матвей уже собрался идти следом, когда старейшина опять заговорил. Ахмед хан, остановившись, удивленно что-то переспросил. Выслушав ответ, он задумчиво огладил ладонью бороду и, повернувшись к сотнику, перевел. «Они предлагают заночевать в их селении. Это ведь не кочевники. Такое гостеприимство для иноверцев», — удивился Матвей, высказавшись прежде, чем что-то успел ответить сотник. «Вот и меня это удивило», — задумчиво признался толмач. «Думаешь, решаться напасть?» — глядя парню в глаза, уточнил Гамали. «Столько серебра отдать, не шутки. А тут можно и деньги, и товар, да еще и трофеи получить», — угрюмо проворчал Матвей, чувствуя, как на загривке шерсть дыбом становится. Словно в ответ на его состояние в грудь ощутимо что-то толкнуло. Вспомнив, что именно там располагается стрела, парень сделал глубокий вдох, готовясь долго и вдумчиво аргументировать свое мнение, но сотник не дал ему даже рта раскрыть. «Прав ты, десятник», — тряхнув головой, заявил он. «К тому же тут еще и османы рядом. Сами не полезут, так их наведут. Нет, едем». Кивнув, Ахмед хан повернулся к старейшине и принялся что-то многословно объяснять, тыча пальцами то в городишко, то в казаков, а то куда-то в сторону границы. Выслушав его, старик кивнул и, развернувшись, направился в поселение. Казаки, усевшись в седло, направили коней в сторону от городка, на ходу выстраиваясь в походную колонну. Отъехав примерно на 3 версты, они нашли подходящую площадку на берегу очередного ручья и принялись разбивать бивак. Припомнив несколько мрачных взглядов, брошенных им вслед, Матвей своим приказом назначил дежурных по десятку и отправился проверять коней сотни. Обязанности кузнеца с него никто не снимал. Убедившись, что все в порядке, парень вернулся к своим людям и, присев на седло, устало вздохнул. «Ты чего, командир?» — насторожился Роман, подвешивая над огнем котелок с водой. «Всем нынче осторожными быть надобно», — коротко пояснил парень. «Думаешь, нападут?» — моментально сообразил Роман. «Могут», — решительно кивнул Матвей. «Тут османы рядом. Наверняка местные с ними дела ведут. Контрабанда, еще какой гешефт имеется. А инородцев сдать, расплюнуть, за благое дело почтут. А мы им, выходит, еще и винтовки продали», — скривился казак. «Ты тех стрелков видел?» — презрительно усмехнулся Матвей. «Нет, друже, эти нам не противники. Если и решатся чего сотворить, то только ночью, чтобы спящими взять. Прямого боя им не выдержать, а вот татьбу ночью учинить запросто, особливо ежели там и впрямь контрабандой балуются. Для них ночь самое их время. Значит, будем караулить», чуть подумав, решительно кивнул Роман. Поужинав и попив чаю, казаки принялись устраиваться на ночь. Быстро раскатав кошму, Матвей бросил на нее свою бурку и, назначив очередность караула, улегся спать. Себе он, как обычно, оставил самую тяжелую, рассветную вахту. Десяток устроился у затухающего костра, а караульный, подхватив карабин, отступил куда-то в сторону. Толковую точку для караульного казаки заметили, еще только подъехав к площадке. Высокий валун на ее краю возвышался над ручьем, словно клык какого-то вымышленного зверя. Забраться на него было нереально, но примерно на высоте человеческого роста валун опоясывала узкая терраса. Подняться на нее можно было только в одном месте, но с этой точки весь бивак был словно на ладони. А самое главное, по ней можно было обойти весь валун по кругу. Ночь навалилась стремительно, как это обычно бывает на юге. Словно кто-то просто повернул выключатель или задул гигантскую свечу. Убедившись, что его подчиненные свое дело знают туго, Матвей прикрыл глаза и провалился в сон. Проснулся он часа через 4, когда амулет на груди внезапно начал нагреваться и пульсировать. Разом проснувшись, парень приоткрыл глаза и медленно осмотрелся. Стрела продолжала пульсировать. Матвей нашел взглядом караульного на валуне и уже хотел выругаться, когда рядом с камнем что-то зашевелилось. Делая вид, что словно во сне переворачивается на другой бок, он повернулся и старательно всмотрелся в шевелящуюся тень. К его огромному удивлению, под валун медленно, словно варан на охоте, подползал человек. Плавным движением вытянув из кобуры лежавший под седлом револьвер, Парень навел его на неизвестного и плавно спустил курок. Выстрел в ночной тишине прозвучал, словно гром. Ползшего человека тяжелая свинцовая пуля просто перевернула. Где-то в стороне кто-то тихо ахнул, и над лагерем раздался громкий крик, тревога. Из темноты раздались ответные выстрелы, но казаков учить, как быть в такой ситуации, не нужно. Опытные бойцы дали сразу два слитных залпа, и стрельба моментально стихла. Примерно помня, откуда велась стрельба, казаки охватили это место широкой цепью и начали сжимать петлю, готовясь в любой момент выстрелить или вступить в рукопашную. Но все эти предосторожности оказались лишними. Кашевары быстро вздули огонь, и в свете факелов бойцы рассмотрели пять трупов. Что ни говори, а залповая стрельба опытных стрелков – это не шутки. В каждом теле Матвей насчитал примерно по три попадания. Обходя убитых, он про себя отмечал, что троих из них видел во время передачи трофеев. Подошедший Ахмед Хан, также узнав нападавших, только мрачно скривился и, покачав головой, проворчал. Страшная штука жадность, ведь видели, что здесь целая сотня опытных воинов. Нет, все равно полезли. Может, старейшина приказал, осторожно предположил Матвей. Может и так, но жадности это все равно не отменяет. Что там с конями? Повернулся толмач к старшему от коноводов. На месте все, они даже подобраться к ним не успели. Всех положили, жестко усмехнулся седоусый ветеран. Расцветет, посмотрим, всех ли, вздохнул Матвей, бросая взгляд в небо. Что делать станем, командир? Повернулся он к мрачно рассматривавшему трупы сотнику. Огонь гасите и досыпаем. По свету уйдем отсюда, подумав, приказал Гамали. Что, даже визит вежливости в ответ не нанесем, хмыкнул Матвей. Хочешь баб с детишками погонять, огрызнулся сотник. Зачем, можно и мужиков по хатам поискать, фыркнул парень в ответ. Уймись, серебро у нас, наше добро цело, а у этих и без того потеря, ни к чему врагов плодить. Мы еще от османской границы не ушли. Тоже верно, кивнул парень и направился к своим подчиненным. Сидя на своих спальных местах, казаки тихо обсуждали случившееся. Увидев командира, бойцы притихли, вопросительно глядя на него. «Спать ложитесь», — махнул Матвей рукой. «Со светом уйдем отсюда». «И ты ложись», — повернулся он к караульному. «Дальше я сам». «Все одно весь сон сломали, сволочи», — закончил он, подхватывая карабин и направляясь к валуну. Зная, что в делах службы с ним лучше не спорить, караульный казак испустил долгий вздох и принялся устраиваться на ночлег. Матвей же, взобравшись на террасу, осторожно обошел валун по кругу и, убедившись, что в своих выкладках не ошибся, принялся перезаряжать револьвер. Присев на корточки, он старательно всматривался в темноту, при этом прислушиваясь к звукам, царившим в лагере. Подчиняясь приказу, казаки погасили костры и снова улеглись спать. Постепенно все лишние звуки стихли. Матвей, убедившись, что зрение адаптировалось к ночной темноте, сместился в сторону и, достав из-под сумка трубу, принялся осматривать тропу, по которой сотня вышла на площадку. Понятно, что пешему человеку нетрудно обойти лагерь со стороны, но это днем. А вот ночью сделать это было не так просто. Подобные умельцы – редкость. Их нужно специально обучать. Не споткнуться на камнях в темноте нужно было уметь. И уж тем более надо было уметь при этом не нашуметь. Такими навыками обладали пластуны, охотники или контрабандисты. И судя по телам, именно из последних и была уничтоженная пятерка. Жилистые, крепкие, средних лет мужики, сумевшие подобраться к лагерю примерно метров на 50, а один так вообще подкрался к самому валуну, на котором стоял караульный. Судя по всему, это был самый опытный из всей группы. И если бы не амулет, беды было бы не миновать. С этой мыслью Матвей сунул руку за пазуху и сжал в ладони кремневый наконечник стрелы. «Благодарствую», — подумал он, и стрела, потеплев, заметно толкнулась в руку. Едва рассвело, как весь лагерь был на ногах. Первым делом казаки отправились осматривать коней. Хоть коноводы и сказали, что до лошадей бандиты не добрались, проверить своих четвероногих помощников было необходимо. Бандиты по злобе вполне могли подкинуть коням какой-нибудь ядовитой травы, после которой они или не смогут долго двигаться, или просто передохнут спустя какое-то время. Но к удаче бойцов, до лошадей бандиты и вправду не добрались. Коновязь казаки устроили ниже по течению ручья, в стороне от основного лагеря, а охраняли табун коноводы и отдельно выделенный десяток казаков. Убедившись, что способен рассмотреть следы без всякого напряжения, Матвей отправился к тому месту, где бандиты были уничтожены. Найти места, где их застигли пули, было несложно. Пятна крови на песке уже успели свернуться, а над ними вовсю кружили рай мух. Начать парень решил с того ловкача, что умудрился подползти под валун, на котором находился караульный. Шаг за шагом, отслеживая его перемещение, Матвей выяснил, что ловкач прополз на брюхе примерно 60 метров. Не имея нужных навыков, сделать это было бы не так просто. Он же двигался явно не спеша, то и дело замирая и используя для маскировки все попадавшиеся по дороге крупные камни. Именно поэтому караульный его и не заметил. «Это кто ж тебя такому научил?» – задумчиво проворчал Матвей, присаживаясь рядом со следом. «Самому до такого додуматься непросто. Для этого нужно или охотником быть, или иметь перед глазами того, кто нечто подобное проделывает. Чего тут у тебя, друже?» – отвлек его Егор, подходя к парню в сопровождении Романа и того самого казака, что стоял на часах, когда парень заметил врага. «Непростые ребятки нас ночью посетить решили», – задумчиво проворчал Матвей, продолжая разглядывать следы. «И ползли они как-то странно, не так, как нас учат. Это как так?» – озадачились подошедшие. «А вон, сами гляньте, вот след от руки, а вот следы от ног. Видите, они словно на ладонях и носках сандалий шли, а не ползли. Следов от тела на песке нет. Да разве ж так ползать можно?» – удивился Роман и, опустившись на песок рядом со следом, попытался воспроизвести манеру движения бандитов. Глядя на него, Матвей вдруг сообразил, что видел когда-то нечто подобное. Но двигался таким образом не человек. Задумчиво взъерошив себе чуб, он отступил на пару шагов назад и, всмотревшись в позу казака, попросил: «Рома, а ну медленно вперед двинься». Роман послушно сделал несколько движений, пытаясь сместиться вперед, и вдруг, поймав нужный ритм, начал ловко перемещаться. «Точно ящерица!» – удивленно проворчал Егор, глядя на его движение. «Точно, ящерица! Варан так охотится!» – сообразил Матвей, хлопнув себя ладонью по бедру. «Выходит, тот, что под валун подобрался, охотником был. Ай, верно, так они и ходят!» – обрадованно поддержал его Егор. «Ишь, умельцы! Даже это сумели у зверя скрасть! Ежели это и вправду охотник был, то ему и красть ничего не надобно», — отмахнулся Матвей. «Он такого и просто насмотреться мог, пока охотился. А ловко ты его снял», — усмехнулся Егор. «И как только приметил, случаем», — отмахнулся Матвей, шагая дальше. «Погоди, ты куда собрался?» — озадачился вдруг казак. «Проверить хочу, откуда они пришли», — на ходу ответил парень, продолжая контролировать следы. «А с Лёшкой чего делать станем?» — не унимался Егор. «А чего с Лёшкой?» — не понял Матвей и, остановившись, оглянулся на шедших следом казаков. «Так это, спас ты его», — удивленно напомнил Егор. «Кабы не ты, быть ему словно барану зарезанным». Варнак тот прямо под валун подполз, и правда, шагнул вперед тот самый Лёшка, боец из молодых казаков, сдававших экзаменацию вместе с самим Матвеем. «Право слово, Матвей, кабы не выстрел твой, быть мне мертвым. И ведь не спал я, старшой, вот тебе крест», истово перекрестившись, заверил казак. «Знаю, что не спал», — отмахнулся парень. «Видел, как ты по тропке той ходил, да только и противник у тебя непростой оказался. Я потому и решил следы посмотреть, чтобы понять, как он сумел под камень подобраться. А тут вишь чего, он вараном прикинулся. Оборотень, что ли?» — испуганно охнул казачок. «Совсем сдурел?» — рассердился Матвей. «Двигался он, как варан, медленно, осторожно. Подбирался к тебе, словно к оленю. Потому ты его и не приметил». За разговором они миновали место, где бандиты были уничтожены, и Матвей, быстро пройдясь по кругу, найдя нужный след, двинулся дальше. Казаки поспешили следом, с интересом наблюдая за своим десятником. Пройдя по следу примерно с полверсты, Матвей уверенно свернул в очередной отнорок промеж скалы, резко остановившись, зло усмехнулся. «Отсюда они пришли, а сюда верхом приехали. Вон след от копыт, с ними еще один был, он коней и увел». Понимая, что больше искать нечего, парень развернулся и неспешным шагом отправился обратно. «Выходит, из города приходили?» — помолчав, уточнил Егор. «Больше вроде ниоткуда», — пожал Матвей плечами. «А тела куда дели?» — озадаченно поинтересовался он. «Так сотник велел в сторонку снести да камнями привалить. Чего с ними еще делать?» — пожал Егор плечами. Они вернулись в лагерь, и Матвей тут же отыскал посыльный с приказом сотника явиться на доклад. Удивленно хмыкнув, парень поправил папаху и широким шагом отправился к начальству. Гамали, едва завидев парня, жестом подозвал его поближе и, кивнув в сторону, откуда они пришли, негромко поинтересовался. Нашел там чего, место нашел, куда они верхом приехали, и понял, как их главный к моему караульному подобраться сумел, коротко сообщил Матвей. Верхом, насторожился сотник, не ошибся, пластун, 6 коней было, 5 бандитов, а 6 их коней увел, спокойно кивнул Матвей, не реагируя на сомнения командира. А подобрались они как, кивнув, уточнил сотник. Тот, которого я первым положил, похоже, охотником был, умел ползать, словно варан, только на руки и мыски сандалии опираясь, так и подошли, потому их и не видно было. Ползли медленно, за камнями прячась. «Точно знаешь?» — опять усомнился Гамали. «Командир, я хоть и не доучился, но все одно пластун, и след читать добре умею», — фыркнул Матвей в ответ, начиная сердиться на такое недоверие. «Да ты не злись, казак», — примирительно вздохнул сотник. «Мне это точно знать надобно, чтобы решить, как дальше поступить. Тут передохнуть или новое место искать». «Новое», — решительно отрезал Матвей. «Эти из города были, родичи могут, их обратно не дождавшись, следом пойти, так что лучше подальше отсюда уйти. Ну не вырезать же всех мужиков в том поселке, верно? Нам такого не надобно», — кивнул сотник и, повысив голос, скомандовал: «Собираемся, казаки, через час и след наш простыть должен». Кивнув, Матвей поспешил к своему десятку. Спустя 40 минут вся сотня уже проверяла место ночевки на предмет чего потерянного. Убедившись, что ничего не оставили, бойцы вскочили на коней, и вскоре вся сотня втянулась на тропу, уходя от города. К середине дня, найдя подходящее место, Гамали объявил очередной привал, и казаки занялись конями. Теперь, избавившись от всего лишнего, они двигались гораздо быстрее. По прикидкам Матвея, за полдня сотня прошла примерно 20 верст, так что теперь догонять их будет не так просто. В том, что жители городка пожалуются османам на обидевших их казаков, парень даже не сомневался. Выводив и отерев буяна, он снял с него седло и, бросив потник на широкий камень для просушки, устало потянулся. Бойцы его десятка тут же принялись собирать кизяк для костра, а самому парню пришлось снова заняться проверкой коней. За этим занятием его и нашел Ахмед хан. Подойдя, толмач дружески хлопнул парня по плечу и, протягивая какой-то сверток, улыбнулся. «Прими, брат, хоть как-то отдарюсь, не побрезгуй. Господь с тобой, друже», — растерялся Матвей. «Я ж не из корысти какое оружие дарил, знаю, но все одно возьми, мне он не подойдет, а вот тебе интересно будет», — надавил толмач, продолжая улыбаться. «Редкая штука, даже здесь». Удивленно хмыкнув, Матвей принял у него сверток и, осторожно развернув холстину, с интересом уставился на пистолет в кобуре. Отстегнув клапан, он осторожно взялся за рукоять и вытянул на свет Божий действительно редкость. Это был кольт 1911-38 калибра. В кармашке на кобуре нашлась вторая обойма. Растерянно вертя в руках почти легендарное оружие, Матвей только удивленно хмыкал. «Угодил?» – поинтересовался Ахмед хан, широко улыбаясь. «Не то слово», – растерянно кивнул парень, любуясь оружием. «Я о таком и мечтать не мог, их же едва только выпускать начали. Вот потому я про тебя сразу и вспомнил», — кивнул толмач. «А чем он тебе не подходит?» — озадачился вдруг Матвей, вспомнив его слова. «Оружие редкое, патронов к нему не найти будет, а главное, для меня очень приметное. Сам понимаешь, такой калибр — редкость, а редкость — это всегда след. Погоди, у британцев ведь такой калибр тоже имеется», — припомнил Матвей. «Именно, а значит, к ним с вопросами и пойдут, а я с британцами редко встречаюсь, значит, есть случай присмотреться. Да и мало теперь тут таких пистолетов, что британцы, что французы здесь винтовками вовсю торгуют, а вот пистолетами как-то не очень. Револьверы — это да, хоть мешок бери, коль деньги есть, а вот пистолеты — редкость. И немцы также?» — с интересом уточнил Матвей. «Нет, вот эти туркам что угодно продавать готовы, лишь бы они и остальных давили. Даже картечницы продают». «В смысле пулеметы?» — переспросил парень. «Их, под винтовочный патрон. Странно, что мы их по сию пору не видели», — проворчал Матвей, ероша чуб. «Нам бы такой трофей пригодился». «Куда он тебе?» — удивился толмач. «Дура тяжелая, быстро к бою не изготовишь. Одна радость, как стрелять начал, так с одной ленты в подходящих условиях полк положить можно. Ну, мы ж не только тут воевать можем», — напустил Матвей туману. «Кто знает, куда еще судьба закинет. На припасе к нему разоришься, рассмеялся Ахмед-хан. «Лучше уж тогда с нашего оружейного завода купить, чтоб и патрон тоже наш был». «Тоже верно», — усмехнулся Матвей, баюкая в руках кольт. «Да спрячь ты его!» Вцепился, словно дитя в игрушку, поддел его толмач, от души рассмеявшись. «Мужчина от мальчика отличается тем, что у него писун длиннее и игрушки дороже», — отшутился Матвей, даже не подумав, что именно сказал. «Как-как?» — изумленно переспросил толмач, продолжая посмеиваться. «Не слыхал такого. Бабка соседская любила так говорить», — моментально выкрутился Матвей, ругая себя последними словами. «А ведь права была старая», — чуть подумав, снова рассмеялся толмач. «Ты расскажи мне, как понял, что те бандиты словно вараны двигались?» Вдруг сменил он тему. «По следу», — вздохнул Матвей, понимая, что для разведчика это непростое любопытство. «У нас пластунов учат ползти так, чтобы тело чуток земли касалось, на локтях и коленях, а эти только на ладони и носки сандалии опирались. Тело над землей висело, на песке это сразу видно. Один мой казак в те следы встал, я и понял, на что это похоже. А почему варан, а не просто ящерица?» Не унимался Ахмед-хан. «Простая ящерица внимания не привлекает, их много. Тем более, что бегают они быстро. А вот варан, он не спешит, бежит, только если атакует, и потому смотреть за ним одно удовольствие. Идет не спеша, уверенно. Каждое движение хорошо рассмотреть можно, особенно когда он охотится. Вот я и подумал, что один из тех пятерых охотником был. Приметил где, как варан охотится, и принялся к своей добыче также подбираться. Медленно, не спеша. Зверь ведь быстрого движения первым делом пугается. А когда что-то движется медленно, он скорее заинтересуется, чем побежит. Занятно. Запомню, внимательно выслушав его, кивнул толмач. Догнали их на условной границе Ирака и Персии. Помня, что жители пресловутого городка имеют связь с османами, Гамали приказал организовать тыловое охранение. Так что теперь сотня шла и с головным и тыловым охранением, и опасности ждали именно сзади. Понятно, что в тыловое охранение был отправлен десяток Матвея. Сотник, помня, что парень является официально пластуном, возложил эту обязанность на него. Матвей, отлично понимая, откуда у этого приказа ноги растут, организовал службу по своему разумению. Разбив десяток на пары, он приказал своим подчиненным двигаться с задержкой. То есть сотня шла, как шла, а его бойцы, отстав, выбирали подходящую возвышенность и задерживались на пару десятков минут и старательно высматривали возможных преследователей. Потом последняя пара вскакивала на коней и устремлялась следом за сотней. Примерно через полверсты их встречала еще одна пара бойцов и, указав точное направление движения, оставалась на месте. А еще минут через 20 уходили уже они, встречаясь с третьей парой и получая нужные указания. Оставшаяся четверка держалась в запасе, и как ударный кулак, и как две сменные пары. Получался своего рода обратный перекат. Именно благодаря такому несению службы парень очень вовремя выяснил, что преследователи появились в зоне прямой видимости, и отправил к сотнику посыльного, сообщая о возникшей проблеме и с просьбой поискать подходящее место для засады. Устраивать долгие скачки и позиционную войну с турками никто не собирался. На хвосте у сотни повис враг, и его требовалось уничтожить. Выпускать кого-то из отряда турок Матвей не планировал. Поэтому, когда посыльный вернулся обратно с приказом догонять сотню, он только усмехнулся и, подозвав еще одного молодого бойца, велел передать командиру, что собирается пропустить вражеский отряд мимо себя и ударить ему в спину, чтобы не дать уйти ни одному турку. Сообразив, что его отправляют подальше от настоящего боя, казачок вскинулся, словно норовистый жеребчик, но, наткнувшись на мрачный взгляд десятника, насупился, промолчав. Егор, слушавший приказы парня с явным одобрением, заметил такую реакцию молодого посыльного и, сунув ему под нос увесистый кулак, негромко проворчал: «Вот только попробуй мне не исполнить приказ со всем прилежанием, сам тебе рыло на бок сверну». Сообразив, что гонором тут ничего не добьешься, казачок кивнул и, вскочив в седло, взмахнул нагайкой. Его буланы, захрапев, взял с места в карьер. Матвей только головой укоризненно покачал, глядя казачку вслед. «Коня б не загубил, дурной», — буркнул он, возвращаясь к делам. «Добре рассудил, друже», — негромко проворчал Егор. «Последний казак в семье, видел серьги, потому и отправил», — вздохнул парень, нехотя признаваясь, что решил поберечь мальца. Бойцы двигались по тропе быстрым шагом. Попутно Матвей высматривал подходящее для засады место. Еще минут через 40 он приметил узкий отнорок между скалой, быстро осмотрев его, приказал своим бойцам заводить туда коней. Один из казаков, пропустив весь десяток, подошвой затер все следы и, выхватив из через седельной сумки старый мешок, принялся горстями загружать в него песок. Как только последняя пара оказалась в отнорке, он рассыпал собранный песок и, вернувшись, с улыбкой доложил: «Все, старшой, теперь, коли искать не станут, они приметят, что мы сюда свернули». «Благодарствую», казак, твердо глядя ему в глаза, склонил Матвей голову. Подобную инициативу требовалось поощрять, так что личная благодарность десятника перед всем десятком была совсем не шуткой. Казаки развернули коней головами к выходу и накинули им на морды торбы с овсом. Занятый едой конь не станет подавать голос, а десятку сейчас требовалось сохранить тишину. Загнав патрон в патронник, Матвей встал у самого выхода, но так, чтобы его невозможно было заметить с тропы. Минут через 40 между скал заметался знакомый звук. Кованые копыта коней выбивали звонкую дробь, спутать которую с чем-то другим было просто невозможно. Преследователи втянулись в распадок, где и устроили засаду казаки, и парень, присев на колено, принялся пересчитывать врага, выглядывая из-за камней одним глазом. К его удивлению, мимо от норка прошло 56 всадников. Примерно зная внутреннюю структуру османских войск, Матвей понял, что за казачьей сотней гналась полная полусотня. Нагло, самоуверенно, но если подумать, то вполне объяснимо. Турки исходили из того, что казаки ничего о преследователях не знают, а значит, османы могут вступить в бой сходу, не размениваясь на тактические игры. Удар в спину заставит сотню смешаться. На узкой тропе коней быстро не развернешь, так что такая тактика вполне имела право на существование. Дождавшись, когда поднятая турецкими лошадьми пыль осядет, Матвей вышел из отнорка и, оглядевшись, подал команду к выдвижению. Усевшись в седло, парень оглядел свое невеликое воинство и, жестко усмехнувшись, принялся ставить задачу. «Значит так, казаки, сейчас идем османам вслед, и как только наши начнут их бить, спешиваемся. Мишка, коноводом, уведешь всех коней в сторону и сидишь с ними, пока не закончим», — приказал он самому молодому бойцу десятка. «Как так-то, старшой?» — едва не взвыл казачок от избытка чувств. «Вы, значит, с врагом воевать станете, а я за вашими спинами сидеть? Ты, казак, будешь мой приказ исполнять», — оборвал Матвей его излияние. «А спорить дома с батькой станешь, Мишка, поганец, пасть захлопни», — ничтоже сумняшися рявкнул Егор. «Тебе командир приказывает. Навоюешься еще», — вздохнул Матвей, заметив, как резко побледнело лицо молодого бойца. «Все понял», — уточнил он на всякий случай. Казак только молча кивнул. «Рысью, за мной», — приказал парень, разворачивая коня. «Гайда, казаки». Десяток двинулся вслед туркам, держа карабины в руках и будучи готовыми в любой момент открыть огонь. Примерно через две версты Матвей придержал буяна и вскинул руку, призывая своих подчиненных к тишине. Где-то впереди явно что-то происходило. Мысленно обругав местный рельеф, он спрыгнул с седла и, перебросив поводья коня Мишке, негромко скомандовал: «Отсюда пешком, к бою, казаки». Десяток спешился и, рассредоточившись, двинулся вперед. Матвей лично расставил бойцов так, чтобы они шли по обочинам тропы, в шахматном порядке, не перекрывая друг другу сектор стрельбы. Метров через 250 тропа делала крутой поворот, за которым открывалась широкая площадка. Именно тут Гамалей решил устроить засаду. Увлекшись погоней, турки влетели в нее сходу. Мысленно дивясь особенностям местных предгорий, Матвей приказал своим бойцам перекрыть туркам отход и, вскинув карабин, выстрелил. Удивляться и вправду было чему. На площадке вовсю шел бой, а на тропе никто не слышал выстрелов. Только какой-то странный гул, мешанину из стрельбы, топота копыт, ржания коней и ругани людей. Десяток успел отстрелять по магазину патронов, когда кто-то из турок решил вырваться из этого каменного мешка. Увидев несущихся к тропе всадников, Матвей бросил разряженный карабин и, выхватив пистолет, принялся отстреливать турок, словно в тире. Казаки поддержали его огнем из револьверов, и спустя пару минут все было кончено. Убедившись, что верхом никого из османов не осталось, парень обернулся к своему десятку и, убедившись, что все на ногах, коротко спросил: «Все целы?» «Слава богу», — раздалось в ответ. «Добре, Митька, за Мишкой сбегай. Остальные, коней ловите и турок проверяйте. Роли в десятке были давно уже распределены. Лучшие стрелки страховали тех, кто проводил контроль. Матвей истово вдалбливал в забубенные головы своих подчиненных, что оставлять за спиной раненого врага, в станице вдов плодить. Так что казаки знали, что делать. Отслеживая стволом каждое тело, к которому подходил Егор, Матвей попутно прислушивался к происходящему на тропе. Посыльный, отправленный за коноводом, едва въехав на площадку, спрыгнул с коня и, выхватив кинжал, направился к ближайшему турку. В этот момент Матвей ощутил толчок в груди, не раздумывая, перевел ствол карабина на тело, которое казачок переворачивал. Раненый турок, зашипев, словно разъяренная гадюка, сам перекатился на спину и резко выбросил руку в сторону бойца. Но Матвей успел долей секунды раньше. Едва только турок начал двигаться, парень чуть повел стволом и нажал на спуск. Пуля ударила врага в шею, перебивая позвонки. Рука с кривым кинжалом, не распрямившись до конца, бессильно упала на землю, а турок, булькнув пробитым горлом, замер. Склонившийся над ним Митька замер, словно заяц в свете фар, и над площадкой раздался грозный рык Егора. «Митька, поганец, тебе сколь раз повторять, ногой их ворочить надобно, ногой, вот чтобы он тебе вот так вот не мог нож в брюхо всадить». Медленно выпрямившись, казачок судорожно сглотнул и, кивнув так, что едва папаха не свалилась, отступил в сторону от тела. «Что у вас тут?» – послышался властный голос, и Матвей, не отрываясь от дела, коротко доложил. Один легко пораненный оказался, едва Митьку не прирезал. «Задел?» – быстро уточнил сотник, окидывая десяток внимательным взглядом. «Бог миловал, я раньше успел. Добре, сейчас еще казаки подойдут, подсобят», – успокоенно кивнул сотник и, развернувшись, поспешил куда-то на другую сторону площадки. Вскоре все было закончено. Тела турок тщательно обыскали, всех лошадей отловили, и спустя 2 часа сотня снова выступила в поход. Среди казаков нашлось несколько легко раненых, но все раны были не более чем царапинами. Больше всего было раненых осколками камней, в которые били турецкие пули. Всех задетых перевязывали на ходу. Серьезно ранами предстояло заняться на привале. Верст через 5, найдя подходящий родник и площадку рядом, сотник объявил привал. Нужно было перевязать раненых, обиходить трофейных коней и почистить оружие. Поднятая во время драки пыль толстым слоем оседала на всем, от лиц до оружия. Помня, что турки шли вдогон быстрым маршем, Матвей отправился первым делом осматривать трофейных коней. Сменив пару сбитых подков, он вернулся к десятку и, убедившись, что тут все в порядке, устало присел на свое седло. Старшой, присев напротив, робко окликнул его Митька. «Ты это, спаси Христос, кабы не ты, прирезал бы меня тот осман». «Ни на чем», усмехнулся Матвей. «Одним миром живем, братья, ты случай этот крепко запомни. Я ведь команды не от дури собственной отдаю, а для того, чтобы жизни ваши сберечь. Сам запомни, и сынам после накажи, что командира, словно батьку родного, слушать надобно. Ступай, благодарствуй, старшой», робко улыбнулся казачок. «Запомню. Один сын в семье», отметил про себя Матвей, заметив серьгу в ухе паренька. Сняв папаху, казачок поклонился и, вскочив, куда-то умелся. Тяжело поднявшись, Матвей добрался до родника и, зачерпнув котелком воды, принялся умываться, стараясь встать так, чтобы грязная вода не попала в поток. Рядом точно так же умывались другие. Смыв пыль с лица и шеи, парень тряхнул головой и, вернувшись на свое место, занялся чисткой оружия. Кошевар уже успел развести крошечный костерок и подвесить над ним котелок с водой для чая. По приказу Гамалья ужин сегодня готовили на всех кошевые сотни. Сотник решил переждать у родника пару дней, чтобы дать своим людям и лошадям как следует отдохнуть. К тому же требовалось как следует осмотреть трофейных коней и разобрать добычу. Только от одной обузы избавились, и снова здорово, ворчал Гамали, задумчиво разглядывая трофей. «Ну, хоть какой навар казакам», усмехался в ответ Ахмед хан. Сам он ничего кроме серебра из трофеев не брал, хотя воевал наравне со всеми. Матвей точно знал, что как минимум десяток убитых на его счету в общей сложности имеется. От трофейных коней удалось избавиться случайно. Спустя еще 2 суток после той стычки сотня вышла к большому селу, над которым возвышался минарет мечети. «Поздравляю, господа казачества, наш поход почти окончен. Это село Минхиб. От него имеется прямая дорога на Тебриз», со странной улыбкой сообщил Ахмед хан.